Псалом 10. Начальнику хора. Сложено Давидом. «Защита моя, Господь, а вы говорите мне, улетая в горы, словно птица. Натянули злодеи лук, приложили стрелу к тетиве, чтобы чистых сердцем во тьме погубить. Все разрушено до основания, что же праведник может сделать? Господь во храме своем святом, на небе его престол, смотрят очи его на людей, его взор испытует их. Разбирает Господь, кто прав, кто виновен, и ненавидит тех, кто любит насилие. На злодеев обрушит он дождь горящих углей и серы, вихрь огненный, вот их участь. Праведен Господь, он любит справедливость, и честный увидит лицо его».